самовар пыхтит пузатый, он бурлит и он горячий, собеседник завсегдатый. Травки разные положили мы в горячий кипяток, чай душистый заварили, подождем еще чуток. Разливал он чашки чаю, улыбался и блестел, всем здоровья я желаю, говорил он и пыхтел. Пусть немного настоится мята, зверобой душица и смородинный листок мы положим в кипяток. И теперь на всю округу разливался аромат, расстелился он по лугу, самовар тому и рад. Разливал он в чашке чаю, улыбался и блестел, всем здоровья я желаю, говорил он и пыхтел. Разливал он в чашке чаю, улыбался и блестел, всем здоровья я желаю.